240. Матерь Агни-йоги. Как же пережить это тяжкое время? Неотделимо от иерархии света. Силы надо найти для непрерываемого предстояния. Отвлекать будет все. Тем мощнее и упорнее должно быть усилие, устремление и желание в сознании от фокуса не отрываться.